Курочка-рябушечка, куда ты пошла? На речку. Курочка-рябушечка, зачем ты пошла? За водичкой. Курочка-рябушечка, зачем тебе водичка? Цыпляток поить. Курочка-рябушечка, как цыплятки пить просят? Пи-пи-пи, пи-пи-пи. Баба-Яга. Жили себе дед да баба. Дед овдовел и женился на другой жене. А от первой жены осталась у него девочка. Злая мачеха ее не полюбила. Била ее и думала, как бы совсем извести. Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке: «Поди к своей тетке, моей сестре, попроси у нее иголочку и ниточку, тебе рубашку сшить». А тетка эта была баба-яга, костяная нога. Вот девочка не была глупа, да зашла прежде к своей родной тетке. «Здравствуй, тетушка! Здравствуй, родимая! Зачем пришла?» «Матушка послала к своей сестре попросить иголочку и ниточку, мне рубашку сшить». Та ее и научает: «Там тебя, племяннушка, будет березка в глаза стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать, ты полей им под пяточки маслица. Там тебя собаки будут рвать, ты им хлебцы брось. Там тебе кот будет глаза драть, ты ему ветчинки дай». Пошла девочка. Вот идет, идет и пришла. Стоит хата, а в ней сидит баба-яга, костяная нога, и ткет. «Здравствуй, тетушка!» «Здравствуй, родимая! Меня матушка послала просить у тебя иголочку и ниточку, мне рубашку сшить». «Хорошо, садись покуда ткать». Вот девочка села за ткацкий станок. Баба-яга вышла и приказывает своей работнице: «Ступай, истопи баню, да вымой племянницу, да смотри хорошенько, я хочу ею позавтракать». Девочка сидит ни жива, ни мертва, вся перепуганная, и просит она работницу: «Родимая моя, ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, решетом воду носи», и дала ей платочек. Баба-яга дожидается, подошла она к окну и спрашивает: «Ткешь ли, племяннушка, ткешь ли, милая?» «Тку, тетушка, тку, милая». Баба-яга отошла прочь, а девочка дала коту ветчинки и спрашивает: «Нельзя ли как-нибудь уйти отсюда?» «Вон на столе лежит полотенце да гребешок», — говорит кот. «Возьми их и беги, беги поскорее. Будет за тобой гнаться баба-яга, ты преклони ухо к земле, и как заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце, сделается широкая река. Если баба-яга переплывет эту реку и снова станет догонять тебя, ты преклони ухо к земле, и как услышишь, что она близко, брось гребешок. Встанет дремучий-дремучий лес, сквозь него она уже не продерется». Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала. Собаки хотели ее рвать, она бросила им хлебца, и они ее пропустили. Ворота хотели захлопнуться, она подлила им под пяточки маслица, и они ее пропустили. Березка хотела ей глаза выстегать, она ее ленточкой перевязала, и та ее пропустила. А кот сел за ткацкий станок и ткет. Не столько наткал, сколько напутал. Баба-яга подошла к окну и спрашивает: «Ткешь ли, племяннушка, ткешь ли, милая?» «Тку, тетка, тку, милая!» — отвечает грубо кот. Баба-яга бросилась в хатку, видит, что девочка ушла, и давай кота бить, да ругать. «Ах ты, старый плут! Зачем пропустил беглянку? ты бы у ней глаза выдрал, лицо поцарапал. Я тебе сколько служу, говорит кот, а ты мне косточки не бросила, а она мне ветчинки дала. Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на березку и на работницу, давай всех ругать и колотить. Собаки говорят ей: мы тебе сколько служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца дала. Ворота говорят: мы тебе сколько служим, ты нам водицы под пяточки не подбила, а она нам маслица не пожалела. Березка говорит: я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не пожаловала, а она меня ленточкой перевязала. Работница говорит: я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не дала, а она мне платочек подарила. Баба-яга, костяная нога, поскорее села в ступу, толкачом погоняет, помелом след заметает и пустилась в погоню за девочкой. Вот девочка преклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга гонится, и уже близко взяла и бросила полотенце. Сделалась река, такая широкая-широкая. Баба-яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела. Воротилась домой, собрала своих быков и погнала к реке. Быки выпили всю реку дочисто. Баба-яга опустилась опять в погоню. Девочка преклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга близко. Бросила гребешок. Сделался лес, такой дремучий да частый. Баба-яга стала его грызть, но сколько ни старалась, не могла прогрызть и воротилась назад. А дед уже приехал домой и спрашивает: где же моя дочка? Немного погодя и девочка прибыла. Где ты была? Спрашивает отец. Ах, батюшка, говорит она, меня матушка послала к тетке просить иголочку с ниточкой мне рубашку сшить, а тетка, баба-яга, меня съесть хотела. Как же ты ушла, дочка? Так и так, рассказала девочка. Дед, как узнал все это, рассердился на жену и прогнал ее из дому, а сам с девочкой стал жить-поживать да добра наживать. Я у них был, мед пил, по усам текло, да в рот не попало.